Постановка проблемы и исследовательская программа. Люди стремятся познать то, что они еще не знают. Но для начала они должны хотя бы в самом общем виде знать, чего же они еще не знают и что они хотят знать. Не всякий знает, как много надо знать, чтобы знать, как мало мы знаем, гласит восточное изречение. Проблема — это вопрос, с которым мы обращаемся к самой природе, к жизни, к практике и теории. Проблемы, мучающие человечество, — показатель уровень его развития. Проблемы, которыми жило древнее общество, резко отличаются от современных. Ведь человечество ставит перед собой всегда только такие задачи, которые оно может разрешить. Так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее решения уже имеются налицо или, по крайней мере, находятся в процессе становления. Маркс, Энгельс, сочинение, том 13, страница 7. Поставить проблему порой не менее трудно, чем найти ее решение. Правильная постановка проблемы в известной мере направляет поисковую активность мысли, ее устремленность. Когда ученый ставит проблему и пытается решить ее, он неизбежно разрабатывает исследовательскую программу, строит план своей поисковой деятельности, придумывает систему средств достижения познавательной цели. При этом он исходит из предполагаемого ответа на поставленный вопрос. Этот предполагаемый ответ выступает в виде гипотезы. Гипотеза определяет зону и направленность видения эмпирически данного, образуя каркас программы по исследованию с целью теоретического осмысления изучаемого объекта.